Но он, Марк, не допускал ни малейшей снисходительности к тем, кто был снисходителен к нему. Добрый конь не прощает глупому всаднику, который щадит его и забывает дать хлыста. За эти годы был разрушен авторитет и людей, и книг, которые властвовали над умами предыдущего поколения. То, что в них видели, то, что в них вычитывали, мало и плохо, не было созвучно с современностью. Как ни старались все присяжные лжецы, все обманутые обманщики, скрыть правду о войне и мире, эти молодые люди были наделены инстинктом, еще не растраченной свежести восприятия. Они чуяли в своих учителях пресмыкательство мысли перед государством и старческую слабость риторики. Что касается тех подлинных и свободных сил, которые сохранились во Франции или за ее пределами, то эти юноши ничего о них не знали. Были приняты меры к тому, чтобы эти свободные силы заранее дискредитировать, и юноши не имели никакого желания пересмотреть несправедливые приговоры. Их доверие было подорвано. Всю мысль предшествовавшего полустолетия, чуть не всех остальных времен, они объединили под одной общей презрительной рубрикой «Вздор!» Мехи, раздувшиеся от слов, они не подозревали, что их собственные молодые мехи тоже раздуются, но только от других слов. Таковы на 9/10 человеческие умы, если они не хотят оставаться пустыми, а пустота приводит их в смятение. Верно сказано, что природа ее не терпит. Она не может примириться с «я не знаю». Надо знать, иначе смерть. Но прежде всего надо есть. А если не искать, то этому Марку Ривьеру кусок хлеба сам собой в рот не попадет. Ради такого вырвет изо рта у матери. А гордость говорила ему: довольно, отныне ты будешь есть только тот хлеб, который сам заработаешь. Сегодня утром у него два дела. Два фонаря среди тумана, который еще стоит у него в мозгу, как и в городе. Урок разговорного языка с одним рыжим, розовоглазым американцем из делегации Вильсона, живущим в квартале Ламюэт. И глупейшие стихи одного желтого господина из Рио, живущего близ Сорбонны, в которых Марку пришлось яростно чистить французский язык, исковерканный на бразильский лад. У американца дверь оказалась запертой. Сосед сказал, что человек в рубашке со звездами еще не возвращался. И, узнав, зачем именно он нужен, прибавил с усмешкой, что Марку нечего беспокоиться. Его ученик как раз в эту минуту изучает французский язык по самому верному методу. Марк в бешенстве бросился к клиенту номер два. Его остановила привратница. «Господин с кожей цвета, а и вы только что умер от испанки. Никакого адреса он не оставил. Стихи остались Марку в наследство». Смерть больше никого не удивляла. Однако на другой день после орудийных залпов, возвещавших перемирие, это происшествие вызывало смутное ощущение неудачи. Значит, ничто не изменилось. Но раздражение Марка было направлено против умершего, который навязал ему нелепую работу и скрылся, не заплатив. Марк шел хмурый, взбешенный, мрачный, как туча. Внезапно его поразил ясный девичий взгляд. Он узнал серые глаза своей однокурсницы, брюнетки с матовой кожей. Насмешивая улыбкой этих глаз, разрядил его скверное настроение. Девушка была уже далеко. Ее тонкие ноги спокойным быстрым шагом направлялись к Сорбонне. После короткого колебания Марк пошел следом за ней. Университетская библиотека являлась в то время штаб-квартирой для некоторых молодых людей. Сюда они приходили делиться своими сомнениями. Марк догнал Генриетту Рюш на лестнице. Лукавые глаза изучали его. Понурый взгляд, землистый цвет лица, мрачная физиономия. Это на другой день после торжества. Вас оно, по-видимому, нисколько не коснулось, у вас отдохнувший вид. Да, я хорошо выспалась, благодарю вас. И вас не тянуло высунуть на улицу ваш остренький носик? Из окна я насмотрелась. Звери. Я один из них. Ну, еще бы. Благодарю, обидевшись, сказал Марк. Она рассмеялась. Вы думали, я в этом сомневалась? Еще этого лучше. Они стояли у порога библиотеки. Девушка поправила волосы, глядя в дверное стекло. «Одним зверем больше, одним меньше. Не стоит принимать это близко к сердцу». Она вошла в читальный зал. Марк увидел кое-кого из своих друзей. «Друзья» сказано слишком сильно. Большой дружбы не было между этими мальчиками. Каждый был слишком занят собой. И, в частности, молодой Ривьер держался в стороне от своих сверстников. Его недолюбливали за мрачный и замкнутый характер, за то, что он слишком часто кривил губы в презрительную усмешку, за то, что его суждения бывали суровы, а также за явное его превосходство в учении и на экзаменах.